Глава 21. Церковь веселых девушек. Фокус с превращением Чекера и финальную часть побега из города проклятых Лазарь был вынужден пропустить по уважительной причине. Приступ начался в тот момент, когда пространство позади машины оказалось пронизанным сиянием гигантского золотого циферблата, который поднимался, выворачиваясь вместе с горизонтом, будто крышка консервной банки размером с гору. Тряска прекратилась. Чекер мчался сквозь желтоватую безмерность по прямой вращающейся стрелке, и ворон сосредоточился на том, чтобы не слететь с этого невероятного аттракциона. Цифры по краю циферблата были составлены из более мелких символов. Пока Лазарь еще находился в здравом уме и при памяти, острие стрелки успело переместиться с тройки из человеческих ног на четверку из рыбьих голов. Тут он и отключился. Вслед ему неслось. Тем, что означали символы, он не очень интересовался даже после того, как сознание вернулось. Некоторое время он терялся в догадках, чья эта рука так нежно гладит его по голове, и чей это голос бормочет слова утешения. Потом вспомнил о Лите, и благотворный эффект поглаживания сразу пропал. «Я тоже по тебе соскучился, детка, но это, пожалуй, слишком». Теперь он не помнил, нравилась ли она ему тогда, в пору полового созревания, или была просто раздражителем зарождающейся гордыни и хорошим тренером по самоутверждению. Сейчас она вызывала у него чувство стыдливой растерянности. Он не знал, как относиться к ней, как к монстру, как к женщине или как к ребенку. Изменившийся голос сильно сбивал с толку, а ее неожиданные и незаслуженные им ласки вызвали еще большее смятение. Только ее жалости ему и не хватало. Лазарь дернул головой, что обошлось ему недешево, и она убрала руку. Он скосил глаза, ворон по-прежнему ухмылялся, будто папаша, довольный тем, как идут делишки у его великовозрастного оболтуса. Тут Лазарь вспомнил, куда они путь держат. Церковь веселых девушек. Очередное надежное укрытие. Одно название чего стоит. Если бы он сам искал место, где снимает боль и утоляет печали, то в последнюю очередь прибег бы к помощи девушек, тем более веселых. Одна такая, кажется, сидела сзади и даже пыталась его утешить. Нет. Продолжать в том же духе чревато паранойей. Чтобы не затеряться в собственных маниях, он уставился в темноту за стеклами, из которой время от времени появлялись какие-то едва различимые угловатые силуэты, будто айсберги из черного льда или замки, возведенные в космосе без лишних условностей, типа верха и низа. Нагромождение форм проплывали мимо и исчезали в полном безмолвии. Это смахивало на полет через пояс астероидов, хотя смертельным столкновением, похоже, не грозило. Все еще включенный приемник издавал ровное шипение. Несколько минут Лазарь наслаждался этой радиопередачей из средневековья для любителей незасоренного эфира. Охваченный ощущением покоя, он отправлял в мусорную корзину возникавшие попутно вопросы, вроде «откуда берутся свет и сила тяжести?» или «за счет чего двигается Чекер?» Что ему за дело до подобных мелочей? Главное, чтобы передышка длилась подольше. Но стоило подумать об этом, как кредит времени оказался исчерпанным. Из приемника донесся колокольный перезвон, и двусмысленный женский голос, сексуальная глазурь поверх прохладной отстраненности, произнес: «Добро пожаловать на территорию радости!» Ворон удовлетворенно кивнул. Почти сразу же чекер затрясся, коснувшись колесами земли, будто совершивший посадку челнок. Мысль о том, что это может оказаться какая-нибудь другая земля или не земля вовсе, попахивала эскапизмом, довольно жалким и бесполезным, ибо от себя все равно не убежишь, а раз так, то лучше поберечь дыхание. С другой стороны, ответ на вопрос «где» звучал удобоваримо лишь в одном случае, применительно к измерению бреда, легко вмещавшему в себя что угодно. И кладбище для добровольцев, желающих обрести просветление, и серые фантазии проклятых одиночеств, чьи жизни оказались стертыми до самых теней, и гостиницу для перемещенных лиц, и даже ту единственную непоколебимую реальность, что покрывала грунтом бесконечный холст, поверх которого упражнялись все, кому не лень, гении, мастера или откровенные халтурщики. Лазарь не знал, куда деваться и как избавиться от этого мозгового последа, слишком длинного шлейфа кошмара. Тотальное отвращение наполняло его черной желчью. Он даже испытал крамольное желание очутиться на койке в палате с видом из окна на больничный морг. По крайней мере, это обещало честный расклад. В общем, до заявленной радости было как до луны. Кстати, о луне. Она засияла справа от машины, словно новая монета, только что выскользнувшая из потайного кармана в небесах. Один из лазарей, лунатик, которого она подняла с кровати, проснулся в неподходящий момент, когда балансировал, стоя на краю рассудка, и начал падать во внутреннюю пустоту. Остальные провожали его сочувствующими взглядами, пока он не исчез во тьме. И больше никто не задавал неудобных вопросов. Чекер поглощал дорогу, усеянную пятнами лунного света, вперемешку с тенями стоящих вдоль нее деревьев. Ворон опустил стекло. В салон пробралась приморская свежесть. Поверх ворчания двигателя стал слышен рокот прибоя. Море и в лучшие времена навевало на Лазаря тоску. Стихия слишком явно напоминала о затерянном вечности человеческом ничтожестве. А крики чаек звучали для него плачем по всем тем, кто спокон век ушел на дно и кормил рыб. Сейчас, правда, это было, как говорится, в тему. Слепой, соленый, темный океан не только отрицал собой любые потуги, но и означал неизбежное окончание пытки. Вид на море открылся, когда роща осталась позади. Дорога заблестела, словно клинок, выскользнувший из ножен. Чекер мчался по самому краю возвышенности, которая круто обрывалась к берегу. В шторм волны, наверное, полностью захлестывали узкий пляж и достигали многометровой каменной стены. Но в эту ночь погода была подходящей для прогулок на небольшой парусной яхте. Узкий остроконечный силуэт как раз пересекал раздробленную лунную тропу. Лазарь проводил ее взглядом и заметил краем глаза, что Лита тоже всматривается вдаль, прилипнув носом к стеклу. Если она все время будет вести себя так же тихо, как сейчас, то не станет для него обузой. А совесть бывает стерильно чистой только у святых и идиотов. В этот самый момент она пнула ногой спинку сиденья и спросила: «Помнишь?» Он честно напрягся, но ничего связанного с морем, яхтами или лунными ночами не приходило в голову. Потом подумал, что, может быть, девчонка имеет в виду эпизод из какого-нибудь фильма, и кивнул, лишь бы отвязалась. «А почему ты меня бросил?» Вопрос разом похоронил его надежды на спокойное сосуществование. Знать бы еще, кто и зачем заменил ей связки. Пока он не смотрел на Литу, ему казалось, что голос принадлежит его последней любовнице. «Сиди тихо». Она захихикала, потом он снова ощутил спиной нешуточный пинок. «Думаешь, съехал с базара, да? Заткнись! Фу, как грубо, как неэлегантно! Может, хочешь меня ударить? Только не по голове, ладно? Не по голове, не по голове, не по голове!» Скандируя это, она подпрыгивала на сиденье и лупила по нему ладонями, изображала подростка во вредоносном состоянии души. Он не сомневался, что изображала, а не была, как и всякая мертворожденная копия. Он поморщился и покосился на ворона. Тот явно не желал вмешиваться, хотя дело происходило в его машине, и девчонка могла испортить обивку. Тут Лазарь увидел прямо по курсу маяк на оконечности мыса, и ему временно стали безразличны выходки Литы. Возможно, от того, что сооружение сильно напоминало башню. Но было что-то давно привлекавшее его и в самой идее маяков, этих форпостов света, расставленных по краям темноты. Даже заброшенные и полуразрушенные они служили обозначением того, чему стоило молиться, когда молитвы, обращенные к вечности, оказались тщетными. Пережить один час или даже одну ночь — на это можно надеяться и в самый жестокий шторм, зато потом, если уцелеешь, ты больше ничего никому не должен. В общем, Лазарь был целиком поглощен созерцанием воплощенного в камне оскорбления надменной небесной воли. В этом контексте фаллическая форма маяка особенно ласкала взгляд. Лита не стерпела такого пренебрежения собой и заорала: «Эй ты, смотреть мне в глаза! В глаза, я сказала!» Ворон бросил в полголоса: «Угомони ее!» Лазарь пожал плечами, дескать: «А я-то тут при чем?» Но он знал, при чем. Все-таки отвечать за своих призраков намного проще, пока они не обрели плоть. Первое подозрение, что Лита действует в соответствии с его ожиданиями, зародилось в нем, когда она спросила: «О чем вы там шепчетесь, кретины?» Одновременно она ткнула Лазаря кулаком в затылок. От такой наглости он потерял дар речи. Это еще могло сойти ей с рук, но она проделала то же самое с вороном, совершив явную ошибку. Ворон, похоже, не терялся ни при каких обстоятельствах. Торможение было предельно резким. Лазарь едва не вышиб головой лобовое стекло, а Лита застряла спиной вверх между передними сидениями. Чекер занесло, но прежде чем он остановился поперек дороги, над самым обрывом, ворон одной рукой обхватил девчонку за шею и слегка надавил. Прямо перед лицом Лазаря оказалась рана, которая, судя по всему, считалась несовместимой с жизнью. Несмотря на секущий мозг картечь, он жадно впитывал происходящее. Уж больно странная получилась сценка. Сначала Лита придушенно визжала: «Пусти, гад!» и однообразно материлась. Ее конечности дергались, будто у лягушки, через которую пропускают электрический ток. При этом тощие ноги двигались независимо одна от другой, напоминая лапки насекомого, нанизанные, каждая на отдельную проволоку. Потом вопли прекратились, а движения стали медленными и плавными, точно она очутилась под водой. Лазарь был приятно впечатлен эффективностью грубого метода воспитания, на который у него лично уже не хватило бы сноровки и физических сил. Наконец Лита заныла: «Хватит, больше не буду!» Ворон пропустил это мимо ушей. Нытье повторилось. «Громче!» — сказал он. «Больше не буду!» «Ты еще не извинилась!» «Извини!» «Разве я разрешил говорить мне ты?» «Извините, простите, отпустите, пожалуйста!» Ворон, очевидно, счел, что на первый раз достаточно. Закончив процедуру, он швырнул Литу на заднее сиденье, где та забилась в угол с видом растоптанной невинности, который не предвещал ничего хорошего. Оказалось, Лазарь помнит ее лучше, чем ему хотелось бы. Во всяком случае, ему было ясно, что он от нее так просто не отделается. Ворон развернул машину и продолжил путь. За ближайшим поворотом дорога начала спускаться в долину, по которой сбегала к морю река. Дома на обоих берегах выглядели вполне уютно, да и вообще на вид поселение являлось в высшей степени подходящим уголком для людей, мирно доживающих свой век, попасть в число которых Лазарь мог только мечтать. В одном месте через реку был перекинут мост. В хорошо защищенной от северных ветров бухте стояли у причалов лодки и яхты. Обсаженная деревьями набережная соединяла подковый волнорез с одной стороны и мыс с другой. За мысом вздымались неприступные скалы и тянулись до самого горизонта. Ничего хотя бы отдаленно напоминающего здание церкви Лазарь не увидел. Скатившись в долину, Чекер нагнал двух обнаженных девушек, которые возвращались с ночного купания. Их волосы влажно поблескивали, а стройные тела матово отсвечивали в лунном сиянии. Даже у Лазаря, начавшего забывать, от какого будильника просыпается вожделение, шевельнулось что-то, если не снаружи, так внутри. Заслышав шум двигателя, девушки оглянулись и уступили дорогу. Обе показались ему красивыми. У одной были светлые вьющиеся волосы, на шее висело ожерелье из раковин. Другая купальщица, темная и подстриженная очень коротко, носила браслеты на руках и ногах. Ворона тут наверняка знали или видели раньше, поэтому не было ничего удивительного в том, что к появлению ночных гостей девушки отнеслись совершенно спокойно. Судя по всему, они направлялись к дому, стоявшему на склоне в окружении фруктовых деревьев. Лазарь успел мельком заметить каменную лестницу и ничем не огороженную веранду на сваях, а на веранде кресло-качалку и мольберт. Чуть позже, когда девушки скрылись из виду, у него возникло желание искупаться, и на этот раз оно, кажется, вполне могло осуществиться. Но сначала состоялась встреча с монахом, скорее всего, с тем самым, чьим гостеприимством Лазарь уже воспользовался однажды в другом месте. Ворон остановился перед мостом. Тот был слишком узок для Чекера и заглушил двигатель. «Дальше придется прогуляться». Лазарь выбрался из машины и теперь поймал ночь, луну, ветер и море всем телом. Это было похоже на прикосновение жизни, правда мимолетное и не оставившее тепла под кожей. Оно не дотягивало даже до лживо спасения, не говоря о транквилизаторах. Он двинулся вслед за вороном, отметив про себя, что Лита притворилась глухой. Это означало появление новой раздражающей проблемы, причем не последней. Лазарь был не прочь избавиться от девчонки любым способом, однако простых среди них не предусматривалось. Наоборот, все складывалось так, чтобы отравить ему остаток дней. Ворон бросил через плечо: «Освободи машину». На всякий случай Лазарь притормозил и увеличил дистанцию. «Твоя машина, ты освобождай». Ворон повернулся к нему и сунул руку за пазуху. «А ты об этом не пожалеешь во второй раз». «Единственное, о чем я жалею, это о том, что потерял двустволку». «Но это легко исправить». Ворон достал пистолет. Наверняка один из тех двух, которые продемонстрировал когда-то в приюте странников. До определенного момента неясно было только, какой именно — водяной, помогает от привидений, или настоящий. Он протянул оружие Лазарю, держа его рукояткой вперед. «Сам справишься?» Прежде чем ответить, Лазарь взял пистолет. «Если это очередная проверка на вшивость, то вполне в духе игры, предложенной вороном с самого начала. Что ни делай, все равно будешь выглядеть дураком. А поскольку пушка оказалась хоть и металлически тяжелой, но игрушечной, то сразу отпал и замаячивший на границе подсознания вопрос, в кого первого стрелять. Он крутанул пистолет на пальце и протянул ворону, соблюдая смехотворный этикет. «Спасибо. Я такими в детстве наигрался». «Сомневаюсь. А иначе откуда бы она взялась?» Ворон повел подбородком в сторону Литы, все еще сидевшей в машине. Лазарь почувствовал себя неловко, будто ляпнул что-то не то. Может, действительно не стоило вспоминать детство? Тем более, если выяснилось, что некоторые вещи не проходят бесследно. Ворон по-прежнему оставался серьезным. Лазарь почти завидовал этой его способности сохранять маску невозмутимости. Сам он на месте ответчика, наверное, давился бы от смеха, имея дело с таким забавным созданием, как смертник. Заменяет и шута, и боксерскую грушу, и дрессированную собачку. Я не знаю, откуда она взялась. И снова короткий сеанс чтения мыслей. На твоем месте я спросил бы себя не откуда, а зачем. Ты не на моем месте, пернатый. Еще раз так меня назовешь, и я выбью тебе оставшиеся зубы. Лазарь был совершенно уверен, что это не пустая угроза. В который уже раз его охватило тошнотворное ожидание чего-то худшего, как случалось всегда, когда под покровом своих легковесных и даже приятных заблуждений он вдруг обнаруживал мертвые лица, останки нечистой совести или невидимые, но остро пахнущие окончательным поражением личинки пустоты. Для ворона это, возможно, была всего лишь шутка, вышедшая из-под контроля. Но, надо признать, он дал клиенту время на размышления. Время истекло, и он направился к машине. Открыл дверцу и пустил из пистолета струю, ярко блеснувшую в лунном свете. Раздалось что-то вроде короткого вздоха «Ах!» И Лита превратилась в клочья тумана, которые очень скоро рассеялись без следа. Не скрывая издевки, Лазарь четырежды медленно хлопнул в ладоши, хотя аплодисмент предназначался не столько ворону, сколько штуковине, позволяющей так просто решать проблемы с незваными духами. Если вдуматься, ответчик был вооружен не хуже воинства небесного. Лазарь показал на игрушку. «Чем заряжен? Святой водой?» Вместо ответа ворон поднял пистолет и, не целясь, нажал на спуск. Короткая струйка попала Лазарю в лоб и обожгла, точно серная кислота. Боль была сильной, но поверхностной. Жидкость начала стекать по переносице и крыльям носа, оставляя на коже пылающие следы, однако уже через секунду Лазарь злорадно ухмыльнулся. «Я еще живой, твою мать!» Ворон безнадежно покачал головой и посмотрел на него с брезгливым сожалением, как на обреченное животное. «Уже не совсем», — сказал он и зашагал к мосту.